Глава 15. Гимн владыки демонов номер 6. Сосед. Святую землю бога-дракона буквально трясло от шума. Сколько бы собравшиеся ни ждали наземную светоносную песню, церемония все никак не начиналась. В головах молящихся верующих должно быть проскакивали недавние слова Ахида. Иноземная светоносная песня, которую исполнили на протяжении 2000 лет, теперь прервется. И это станет доказательством того, что в подземных глубинах не существует Господа. Хоть они и не верили в это слепо, но волнение и смятение скрыть все же не могли. Шум становился все громче и громче, будто волнение распространялось с каждой секундой. И затем, когда оно достигло своего апогея, на сцену алтаря вышла девушка, это была Элен. Она подняла руку, и стоящие под сценой девочки из Союза поклонников тут же отреагировали на это. Я рассказал им, что случилось через Ликс. «Идём! Ага!» Союз поклонников поднялся на сцену и выстроился в ряд для исполнения гимна владыки демонов. На их телах образовались магические круги и появились церемониальные робы. «Дамы и господа, мы приносим свои извинения за ожидания. Меня зовут Элен, и я являюсь членом дельхейтского хора владыки демонов. Мы будем исполнителями наземной светоносной песни на празднестве священного песнопения». Её слова успокоили верующих, и они вновь взмолились. «Мы прибыли из столь далекой страны, что, уверенно, народ Зиордала даже вообразить не сможет, насколько она далека. Там правит король, которого называют владыкой демонов, а народ живет в гармонии», — сказала Элен, словно обращаясь к верующим. «Мы прибыли сюда, чтобы познакомиться с Зиордалом. Владыка демонов сказал нам взглянуть на то, как живет народ в этой стране. Я уверен, он хотел, чтобы мы увидели, во что вы верите и о каком будущем мечтаете». Она беззаботно улыбнулась. «Мы только прибыли в эту страну, и точно знаем о ней лишь одно. Народ этой страны любит песни, и мы тоже очень любим их, и владыка демонов нашей страны тоже их обожает». Слова Элен вызвали сияющую улыбку на лицах девушек Союза поклонников. Они нарисовали магические круги, из которых полилась музыка духовых и струнных инструментов. Это было заклинание «Синеал». Примечание переводчика. Записано как «Исполнение музыки». «Эта песня познакомит вас с нашей страной и владыкой демонов. Он велик и любит все на свете, а мы мост, что доносит его сильную любовь. Вот что представляет из себя хор владыки демонов. Послушайте же нашу песню». «Гимн владыки демонов номер 6. Сосед!» — одновременно сказали они. Раздался плавный звук возвышенных струнных. Это напоминающая небо мелодия, имеющая тон, отличающийся от музыки подземных глубин, в которых нет небес, бодро охватила Зиархейза. Молясь, дракониды испытывали наслаждение от незнакомой им музыки, при этом их магическая сила дрожала. Казалось, будто этот элегантный звук похитил их сердца. Интересно, какую же торжественную священную песню они сейчас споют? Думали слушающие, наклонившись вперед, верующие и... «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует! Куй-ко, куй-ко, куй-ко!» Экстремальные модуляции и внезапный припев словно сбили весь настрой. Однако это удивление напротив вцепилось в сердца верующих, и чтобы не отпустить их, хор владыки демонов запел в неровном ритме мелодии. «Не открывай их! О! Не открывай их! О! Не открывай их! Запретные это врата!» Весело пел хор под стать задорному аккомпанементу. Не сомневаюсь, что такие радостные священные песни не знакомы народу подземных глубин. Все собравшиеся на священной земле были под сильным впечатлением. «Что же это? Что же это? Поделись со мной, боженька! Начни со стука в дверь. Нежно постучать? Нет уж никак нельзя! Куй-ку, куй-ку, куй-ку! Я сосед, просто сосед! И хоть должен был... Один совсем в гармонии жить я... Протянулось незаметно. Что же это, что же? Это же рука демона. Кто же он, кто же? Он владыка демонов. Ох, боженька сказал! Люби ближнего своего, люби! Душу открою запретным вратам. Ох, ну и порочно же здесь! Никто не знает, как жить здесь порочно! Не входи! Ты не должен входить! Нет уж, так никак нельзя! Нет чего в писаниях священных! Научу я всему! Куй-ко, куй-ко, куй-ко! Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует! Куй-ко, куй-ко, куй-ко!» Верующие торжественно молились, и все же задорный ритм и скачущий тембр пробуждал в их телах горячее желание двигаться. Возможно, Зиордал страстно желал подобных песен, ведь у них кроме строгих священных песен больше ничего и не было. Во время вписывающейся в атмосферу интерлюдии, Элен подошла к первым рядам у сцены. «В нашей стране что хор, что публика радостно поют все вместе. Прошу вас, давайте споем песню Дельхейда вместе!» Она говорила громко, чтобы верующие услышали ее. С древнего магического языка слово «куй-ку» расшифровывается как «беспричинно весело». Думаю, это значит «не знаю, что происходит, но мне весело и ладно». Набожные верующие воспринимали слова Элен всерьез. «Мы не понимаем всех сложностей международных отношений, но ведь мы можем веселиться вместе. Давайте же, не понимая, чего радостно споем, непонятно от чего столь веселую песню. Я убеждена, что именно с этого начинаются отношения между людьми. О сложных вещах будем думать потом». Возвала Элен столь громким голосом, что его бы услышали где угодно. «Мне кажется, что это великолепное музыкальное произведение. Ага, но вам не кажется, что оно немного богохульное? Но ведь это иноземная светоносная песня, а каждая песня должна быть волей Господа. Да и не каждая песня так западает в душу. Но что насчет заложенного в ней смысла? Как его можно истолковать? Это ведь иноземная светоносная песня. Одно дело слушать ее, а вот как нам ее петь?» Должно быть, из-за разницы в ценностях верующие были в некотором замешательстве. «Успокойтесь, для таких случаев мы приглашаем на церемонию экспертов, посвященным песням, восьмерых мудрецов-песноведов». «О, точно! Как же на песню отреагируют они?» Верующие взглянули на восьмерых мудрецов-песноведов, сидящих на особых местах в первом ряду. Они все носили темно-синие рясы и выглядели совершенно спокойными. «Как-то туго реагируют. Нет, смотри, их пальцы! Отбивают ритм, будто бегут в припрыжку. А ведь они обычно так не делают!» Вскоре один из мудрецов заговорил. «Считается, что древний магический язык привнес Господь!» За ним продолжил другой мудрец. «Хоть слово кое-кое чужбинное, но зато замечательное, несущее в себе глубокий смысл. Иногда мы руководствуемся лишь логикой, но пред Господом логика теряет всякий смысл, ведь ее определяют исключительно смертные. Эта песня напомнила мне об этом первобытном чувстве. К тому же слово кое-кое несет в себе куда более глубокий смысл. Сосед может представлять собой не только отношения между смертными, но и между государствами. Я того же мнения. Мы, народы разных стран, которые до сегодняшнего дня никак друг с другом не контактировали, проводим время вместе, открываем эти запретные врата, открыть которые всегда колеблемся. И является ли то, что кажется рукой демона, таким воистину? Нет, вовсе нет. Именно наши растерявшие ясность глаза и полные страха души заставляют эту руку выглядеть такой. Но не боясь порочности, мы открываем запретные врата и входим внутрь, во врата, в которые мы ни за что не должны входить, и начинаем выстраивать положительные отношения между странами. Иными словами, люби ближнего своего. Это начало нового мира. Отвага отпереть запретные врата есть единственное учение, которого нет в священных писаниях. К этому, я так понимаю, пытается воззвать владыка демонов. Из одной лишь всей песни мне ясно, как день, какой он хочет видеть свою страну, и что он необыкновенная личность. Да, я так ему благодарен. Когда я слышу эту музыку, мне кажется, будто радость переполняет меня из самой глубины души. В этом музыкальном произведении заключен Бог. Должно быть, он говорит сердцу скакать от радости. Восхвалили они песню. Вот это я понимаю, мудрецы-песноведы. До чего у них глубокое понимание. Именно такое в душе и показалась мне эта песня. Теперь, когда песня получила одобрение восьми мудрецов-песноведов, все верующие стали оживленно двигаться в такт музыки. Поехали! «Куй-ку, куй-ку, куй-ку!» Стоило девочкам из Союза запеть, как тут же отреагировали эксперты, посвященным песням «Восемь мудрецов-песноведов». «Куй-ку, куй-ку, куй-ку!» Повторили мудрецы-песноведы с тем же мотивом, но хрипло и уверенно. «Ещё разок!» На этот раз, подражая мудрецам, запели все верующие. «Куй-ку, куй-ку, куй-ку!» Девочки из хора владыки демонов на вине ока втянули присутствующих здесь верующих водоворот горячего энтузиазма. Их поющий голос, который был скуден на магическую силу и не применял впечатляющей магии, тем не менее явно нашел отклик в их сердцах. И пока ритуал иноземной светоносной песни достигал пика своей оживленности, начался второй куплет. Находящиеся в первом ряду восемь мудрецов-песноведов повернулись к верующим лицам. «Не вставляй! Хей!» Восемь мудрецов-песноведов выбросили правые кулаки вперед. «Не вставляй! Хей!» Они поменяли руку, с идеальной координацией выбросив вперед левые кулаки. «Не вставляй этот ключ запретный! Хей, хей, хей!» Меньшего от 8 мудрецов-песноведов я и не ожидал. В этой музыкальной стране они были лучшими экспертами по священным песням и моментально выкупили суть гимна владыки демонов и создали для нее идеальную хореографию. Их приспосабливаемость выше всяких похвал. Исследуя примеры 8 мудрецов, верующие тоже встали. «Поведай мне, демонов, владыка! Хей!» Все 20 000 верующих повернулись к алтарю и резко выбросили вперед кулаки. «Что же это? Что же это? Хей, хей!» Они меняли разгоряченные, словно пылающие кулаки, и вновь выкидывали их вперед. Верующие кричали и исполняли демонстрации упражнений из боевых искусств, соответствующие оживленной песне. Песня, аккомпанемент, демонстрация упражнений из боевых искусств, духовный подъем — это подобное чудо гармония без конца разогревала атмосферу в месте проведения церемонии. «Никто не знает! Хей!» Словно пробиваясь сквозь запретные врата, «Как же здесь порочно! Хей!» 20 000 кулаков набожных верующих, несущих в себе все их чувства, наносили удары. Мы из чужой страны, с которой они никогда раньше не выстраивали отношений, однако песня легко преодолевает государственные границы. Куику, не знаю, что происходит, но мне весело и ладно. Словно воплощая собой эти слова, девушки из хора владыки демонов и верующие Зиардала, игнорируя всякую логику, просто предавались порожденной гимном безудержной радости вместе проведения иноземной светоносной песни.